Моральное старение против износа. В какой ситуации мы обычно покупаем, скажем, новый холодильник? Как правило, после того, как сломается старый. И купить новый оказывается выгоднее, чем ремонтировать старье. Экономист или технарь в такой ситуации воспользовался бы профессиональной формулировкой «полный износ». Однако есть у технарей и экономистов еще один профессиональный термин – «моральное старение», или иначе «моральный износ». Если перевести этот термин на человеческий язык, он означает, что какое-то оборудование еще вполне работоспособно, но устарело до такой степени, что выгоднее или удобнее купить новое, нежели продолжать пользоваться старым. Например, у моей бабушки в кладовке пылится керосиновая лампа, вполне исправная и работоспособная, но морально устаревшая. Соответственно, если у какого-то товара наступает полный моральный износ, это такая же веская причина для замены его на новый, читай, для покупки нового, как и полный физический износ. Фокус, однако, в том, что если физический износ объективен и измерим, то моральное устарение определяется вовсе не состоянием самого предмета. Оно зачастую определяется лишь отношением владельца. Стоит ему решить, что принадлежащий ему предмет устарел, и наступает моральный износ. Говоря словами Булгакова, разруха не в клозетах, а в головах. Поэтому срок жизни товара можно сильно укоротить, убедив владельца в том, что его вещь устарела и пора заменить ее на новую. Правда, работает этот прием не с любым клиентом. Бизнесмены, которые дружат с цифрами, умеют измерять моральный износ по всем правилам экономической науки, пересчитывая его на рубли и доллары. А вот частные лица обычно оперируют не процентами и коэффициентами, а категориями вроде блеск и жуть. И поэтому достаточно легко поддаются убеждению. Взгляните, например, на ситуацию со вторичным рынком мобильных телефонов. Продается огромное количество телефонов в БУ, на них приходится более 25% продаж, причем не только старья, но и сравнительно новых моделей. Владельцы продают работающие в отличном состоянии телефоны не потому, что в одночасье решили отказаться от сотовой связи, а потому что рекламисты убедили их приобрести новую, более продвинутую или более стильную модель вместо морально устаревшей. А теперь назовите самый известный пример того, как продавцы заставляют огромное количество покупателей приобретать все новые и новые товары, даже если старые еще находятся в прекрасном состоянии и отнюдь не требуют замены. Догадались? Да, вы правы, это мода. Искусственно созданная портными и сапожниками ситуация, когда практически новая одежда, обувь, бижутерия и многие другие товары устаревают буквально за считанные месяцы. А существует ли моральный износ для тех товаров, которыми вы торгуете? Можете ли вы убедить своих клиентов, что приобретенные ими вещи требуют замены не тогда, когда выходят из строя, а когда устаревают или выходят из моды?